Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский и злобно и тоскливо переглянулся с Барменталем. Не угодно ли с мораль? Барменталь многозначительно кивнул головой. «Я тяжко раненый при операции!» — хмуро подвывал Шариков. «Меня, видишь, как отделали!» И он указал на голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный шрам. «Вы анархист-индивидуалист?» — спросил Швондер, высоко поднимая брови. «Мне белый билет полагается!» — ответил Шариков на это. «Ну хорошо, неважно пока», — ответил удивленный Швондер. «Факт в том, что мы удостоверение профессора отправим в милицию, и вам выдадут документ». «Вот что...» Внезапно перебил его Филипп Филиппович, очевидно терзаемый какой-то думой. «Нет ли у вас в доме свободной комнаты? Я согласен ее купить». Желтенькие искры появились в карих глазах Швондера. «Нет, профессор, к величайшему сожалению. И не предвидится». Филипп Филиппович сжал губы и ничего не сказал. Опять, как оглашенный, загремел телефон. Филипп Филиппович, ничего не спрашивая, молча сбросил трубку с рогулик так, что она, покрутившись немного, повисла на голубом шнуре. Все вздрогнули. «Изнервничался старик», — подумал Барменталь, а Швондер, сверкая глазами, поклонился и вышел. Шариков, скрипя сапожным рантом, отправился за ним следом. Профессор остался наедине с Барменталем. Немного помолчав, Филипп Филиппович мелко потряс головой и заговорил. «Это кошмар, честное слово. Вы видите? Клянусь вам, дорогой доктор, я измучился за эти две недели больше, чем за последние 14 лет. Вот тип, я вам доложу».